1753 году в России женам было разрешено продавать собственное имущество без согласия мужей. Свод законов Российской империи 1832 года окончательно закрепил равные имущественные права мужчины и женщины. От домостроя к кабанихе. История семейных отношений в России. У нас в гостях историки Галина Ульянова и Людмила Найденова. Здравствуйте. Людмила Найденова окончила исторический факультет Московского государственного университета, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, автор более 50 статей и монографий по древнерусской культуре и истории Русской Православной Церкви. Галина Ульянова окончила Московский государственный педагогический университет, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук, автор более 170 статей по истории предпринимательства, а также книг «Благотворительность московских предпринимателей» и «Благотворительность в Российской империи». С чего начнем, кстати? Когда вот можно говорить о семье, как о предмете, интересном для историка? Можно начать с самого начала русского государства, с великого процесса, который мы все так любим. Да, кстати, многоженство. Многоженство, да. Но вот, к сожалению, о самом многоженстве мы можем сказать очень мало, потому что то, с чем сталкивается церковь, а семейное право было церковным, отдано церкви еще Владимиром Крестителем, это уже не многоженство, а это скорее похоже на измену мужа жене и наоборот. То есть это уже не клятвы. Венчальному... Нет, вы знаете, вот венчаться массово стали где-то основное население, если верить Борису Александровичу Романову, в веке в 14-м. Угу. А до Интересно. Того времени браки далеко не все были венчанными. Ну, посудите сами, в наших русских лесах найти крестьян, превратить их в христиан, еще объяснить, что они и венчаться должны, это процесс, который длился не одно столетие, потому что просторы большие. Вот. Другое дело верхушка. Вот верхушка начала венчаться быстро, и тут происходили вот истории, ну, потрясающие так вот для современного воображения. Например, в XII веке галицкий князь Ярослав был женат, у него была христианская жена, христианский же сын, и была еще возлюбленная по имени Настасья, которая тоже родила ему сына. Так что сделала христианская жена? Она уехала в Центральную Европу и обратилась к государям Центральной Европы. Случайно не в Страсбург? Нет, еще не в Страсбург, поближе. Вот. И обратилась с просьбой защитить ее христианские права жены. И таки был собран поход на князя Ярослава. У Ярослава не было сил, чтобы отразить это нападение. И он отдал Настасью в руки ее врагов. Настасью сожгли, видимо, как чаровницу. И все было тихо и мирно, права жены законные были восстановлены. Но перед смертью князь Ярослав со слезами молил своих бояр, чтобы они присягали не законному сыну, а Настасичу, вот сыну от той самой Настаси. То есть он всю жизнь ее, по нашим понятиям, так и любил. Но бояре отказались это сделать, и княжеский сын со странным прозвищем, фамилией Настасич, ну, в общем, жил, кажется, при дворе киевского князя, потому что его княжеские крови, конечно, никем не оспаривались, но вот такая вот история. Thank you. крещению, вот этот период, вот крещение Руси, от принятия христианства до уже узаконивания, там он был домострой, там выступал, вот, насколько было необходимо эти отношения регулировать? Или как-то они саморегулируются? Я имею в виду, самая только церковная составляющая была. Или уже государство начинает вмешиваться? Или понимает, что это нужно делать? Вот, где-то ну, грань. Вы знаете, вообще, в принципе, это все-таки было в основном делом церкви. Государство-то, князя, больше всего интересовало дань, которую он соберет. А все остальное, это уже было церковным делом. И разбиралась в этом в основном церковь, хотя государство по мере возможности, вернее, тогда еще князья по мере возможности помогали этому процессу. Вот. И любопытная вот какая деталь, это из законов. К сожалению, мы о многом можем судить только по законам, что раз в законе написано, значит, такое было. Что вот если муж уходил от своей жены к другой, то виновата была та женщина, к которой он ушел. И мужа возвращали в семью и следили за тем, чтобы он не обижал свою покинутую некогда жену. А вот ту женщину отправляли в такое странное заведение, которое называется в источниках «дома церковные». Ну, что-то сильно похожее на монастырскую тюрьму, видимо. То есть именно церковная, и боролась с этим именно церковь. Ну, как вы знаете, в Священном Писании сказано, что да прилепится муж к жене своей, станут два заодно. Вот, и еще одно, не женитесь на разведенных. Вот эти вот правила старались соблюдать, но они именно насаждались. И во многих документах мы встречаем вот эту формулировку там, что человек что-то нарушает, позабыв о страхе Божьем, позабыв о страхе Божьем. Но то, что касается семейных отношений, для более позднего периода я потом расскажу. Но дело в том, что эта ситуация все время менялась. То есть примерно каждые 150-200 лет и законодательство какие-то претерпевало изменения, ну, то, что дошло в источниках, то, что как-то могут историки трактовать. Вот, то есть в какой-то момент большее закрепощение женщины, снижение ее прав, например, то, что касается имущества, или если она вдовой осталась, снижение ее прав вот, по отношению там, к родственникам мужа, там, замуж минимально. Она лишается практически очень многих своих прав, если она выходит замуж второй раз. Вот. Но потом происходит уже в 17-18 веке происходит процесс наделения женщины прав. Но мы с вами говорили в одной из передач. Это не значило, что русские вот такие были прогрессивные люди, они женщинам все разрешали, а западные люди запрещали замужним женщинам, например, владеть собственным имуществом. И наш коллега высказал предположение, что как раз в условиях страны очень с низкими экономическими показателями вот эта попытка наделения прав при высокой смертности мужчин, при том, что средний возраст женщины, продолжительность жизни была дольше, чем продолжительность жизни мужчины, может быть, для государства это было единственной возможностью, так сказать, вот демографически какую-то стабильность демографическую поддерживать. Как вы думаете? Да, вот я хотела сказать, что эти законы, не то чтобы наше государство было такое русское, прогрессивное, действительно. Ну, прогрессивность вот. Тут тоже нет. Да, а дело в реалиях. Ведь, в принципе, семья существует прежде всего для продолжения рода человеческого. И вот это соотношение, значит, и биологических, и экономических, и природных факторов, все это вместе. И вот, например, принято считать, что русская семья – это большая семья дореволюционная. А когда посмотрели повнимательней, то выяснилось, что когда экономические условия надо или государственные? Наверное, зрителям. Ну, большая знают, семья имеется так... в виду, что много женатых и сыновей, и замужних дочерей живут вместе. Вот. Вот это имеется в виду. Да. И несколько поколений. Несколько поколений. Вот одним хозяйством. Угу. Одним хозяйством. Что мы вот это понимаем, что это количество нет. детей? Нет. Это количество вот как раз рабочих рук в одном хозяйстве. То выяснилось, что когда экономические условия ухудшаются, семья становится большой, она сжимается. Чуть стало посвободней, женатых сыновей стараются отселить. И они сами стараются уходить. То есть семья старается стать вот муж, жена, дети. Нуклеарная семья называется. Вот. То есть стремление вот к жизни большим семейным коллективам – это вынужденная мера. Вернемся к домострою. У нас была в свое время программа, посвященная этому выдающемуся произведению. Но сейчас мы поговорим только об одной стороне вот, регулирования этих отношений, которые там написаны. Вот эти семейные. Домострой, он, это же не было закон. Не было. Это были вот некий свод правил, которые помогали организовать правильную жизнь. Но тем не менее, по этим текстам можем вполне объективно относительно, конечно, но объективно судить о стиле, особенностях, глубине вот этих вот, глубине, скажем, регулирования этих отношений в семье. Опять-таки скажу, что семья – это не только муж и жена, но отношения братьев, сестер, бабушек, да, дедушек, то есть по горизонтали, по вертикали, тут много чего есть, в том числе и имущественного. Ну, вы знаете, вот домострой, когда его начинаешь смотреть, отсекая вот эту первую религиозную часть, он же начинается с того, что больше всего любить Бога. Вот когда слово «любовь к Богу», «любовь к ближнему» из домостроя убираешь, то действительно остается сборник таких, ой, противных правил, когда рассчитан каждый момент. Уж если мойте посуду, то перечислена вся посуда, которая только может быть в доме. Ну, читать невозможно. Вот. Но интересно вот что. Ведь домострой, самый вот пик его, количества его списков приходится на 17 век. И больше всего его читали те, кого мы называем дворянами. А вот в 18 веке, в самом начале 18 века еще есть списки, а потом как обрывается. То есть домострой ушел в другую среду. И вот Владимир Даль писал в своем словаре, толковом словаре, что домострой – это книги, которые сейчас ходят в народе. То есть вот он ушел в народ. И там эти правила очень нравились, очень подходили, а дворянство уже по законам домостроя жить не хотело. Но зато уж ежели кто брался жить по законам домостроя, выхолостив оттуда любовь, и это страшные люди были. Это вот та самая кабаниха. Причем почему-то не обращают внимания. В «Грозе» же есть место, где Катерина описывает, как они жили, как она жила в девичестве. Ходили на службу, гуляли, занимались рукоделием. И Варвара говорит, так и у нас все то же самое. То да не то, говорит Катерина. Потому что, видимо, в семье Катерины это было наполнено вот тем любовью, радостью. Уважением, радостью жизни. А кабаниха превратила все это в измывательство над всеми ближними своими. Вот. Но она живет точно по домострою. Фраза, которая про нее говорит, нищих отделяет, а домашних заело совсем. Да. Вот. Но при этом Домострой-то ведь тоже писал о том, что когда вы отделяете нищих, то вы про домашних-то своих не забывайте. Она про них не забывает, она о них заботится. Но, бог мой, как бы они рады были избавиться от этой заботы. Но это те самые скрупулезно выполняемые правила домостроя, если из него убирать главное, что в нем есть. Он же любви к Богу учил, которая выражалась вот в таких поступках. А она ведь все, и нищих отделяет, и молится, и чего она только не делает. Только копит, ну, деньги, копит чтобы денежки, была чтобы семья, семья была хорошая. А во что превращается Тихон? Вот. И причем еще одна вещь, которую тоже в грозе почему-то не замечают. Ведь Катерина топится-то, она же себя осудила по правилам того самого домостроя. Ведь жена не может изменять мужу. Если она это делает, она подлежит наказанию. И она ведь ее же не кабаниха толкнула. Она сама себя осудила по домостроевским правилам. Ну, у нас это произведение понимается, вот так, как вы сказали, не совсем, может быть, так хотел Островский, потому что была критика, что это было темное царство. Да, Екатерина луч света. Да. И вот что ты хочешь сделать, вдолбили в головы, в умы ничем не твердые, как писал Грибоедов, да, в школьные годы. И тем более, что такой категории, как любовь к Богу, в общем, в советское время не учили. А традиция осталась. Да. Поэтому это искажение, оно вот... Ну, вы знаете, тут, по-моему, Островского не зря не поняли. Ведь есть еще Васса Железнова. Кабаниха-то вдова. Она печется, имея хоть какие-то формальные права. А что делает Васса Железнова? Она просто дает мужу яд и говорит, прими порошок. Ради блага семьи. А что ей мешало такой умнице-разумнице инсценировать самоубийство? Ничего. Но это грех. Она его не хочет брать на душу. Она уверена, что она может мужу приказать покончить жизнь самоубийством. «Васса Железнова» – пьеса Максима Горького, написана в 1910 году. Главная героиня – владелица пароходной компании. Имя главной героини Васы стало нарицательным, олицетворяя собой властную купчиху, поставившую в центр своей жизни округление капиталов и совершенно не считавшуюся с интересами членов своей семьи. Пьеса была опубликована в первой редакции в 1910 году. Настоящий успех ожидал произведение во второй редакции 1935 года. Интересно, что Васса Железнова стала одной из ярчайших театральных ролей Фаины Раневской. Эта роль была сыграна в Театре Красной Армии в Москве в 1936 году. И у меня сильное подозрение, что наши прогрессивные писатели, сочинившие все это, где-то в глубине души считали, что женщина, занявшаяся хозяйством, вышедшая из дома, превращается вот в такое вот даже не женское и не человеческое существо, чудовище, которое приказывает человеку покончить с собой. Среда виновата. Среда... Эксплуататорская, гнусная. Да, и она вот женщину так уродует. Так что вот Галина Николаевна единственный человек, который может оправдать наших женщин. Я думаю, что на самом деле вот тот закон 1753 года, по которому женам было разрешено распоряжаться своим имуществом независимо от мужей. Без вот согласия мужей. Продавать их собственное имение. Он постепенно приводит к такой ситуации, что вот по подсчетам американской одной исследовательницы Мишель Морезе, 40% земельной собственности в конце 18 века находится в руках женщин. По моим подсчетам, мы уже говорили, в 1838 году 40% лавок Китай-города принадлежит женщинам. И, может быть, даже вот писатели, как Островский, Горький, В чем-то их, может быть, вот это вот немножко даже задевало, и они вот такую свою, скажем, по Фрейду оговорки вот эти делали. Но вот это владение... На пролетарского писателя? Да. Владение. И женщины, поскольку не были принижены во владении имуществом, это определяло уже совершенно другую вот эту вот диспозицию. Помним, 18 век. На русском престоле... Одни женщины. Ну, за исключением Петра Первого. Который все это и начал, не по своей воле. Невинно убиенного, значит, Ивана Антоновича. И потом вот... Ну, Иван Антонович даже и не правил, по сути дела, в пеленках лежал. Да. И одни женщины... на престоле. То есть вот этот сам факт, перебью. Да. Так ведь мало того, что женщина на престоле, Елизавета Петровна была незаконно рожденной. Она родилась до того, как Петр с будущей Екатериной Первой повенчались. А в крови у Екатерины Второй не было нисколько романовского и даже русского. И более того, рос наследник. Законный наследник, который дорос до 40 с лишним лет, прежде чем оказался на престоле. Но, тем не менее, Екатерину никто не тронул и сместить не мог. И вот даже восстание Пугачева, которое ее так напугало и которого она так боялась, обратите внимание, оно же шло по окраинам. Восстание крестьян под руководством Пугачева 1773-75 годов охватило Приуралье, Зауралье, Среднее и Нижнее Поволжье. В восстании участвовали яицкие казаки, крепостные крестьяне, работные люди уральских заводов и народы Поволжья. Пугачев провозгласил себя царем Петром Федоровичем и объявил народу вечную волю и жаловал земли. В сентябре 1773-го повстанцы захватили Илецкий и другие укрепленные городки. Вскоре Пугачев осадил крепость Оренбург, а в феврале 1774-го взял Челябинск. Под натиском регулярных войск Пугачев ушел на уральские заводы. После поражения в бою за Казань повстанцы перешли на правый берег Волги. Восстание Пугачева было подавлено, а сам он казнен в январе 1775 года. К чему мы об этом говорим? О том, что вот эта вот роль, влияние того, что женщина была на русском престоле, вот такое косвенное влияние, это, конечно, оказывало на жизнь общества, несомненно. И женщина начинает поднимать голос в свою защиту. И мы находим в документах, уже вот начиная с конца XVIII века, что женщины все время бьют челом, то есть жалобы пишут. Они еще в 17 веке начали жаловаться на сыновей, тех самых, которых пороть надо было по домострою, вернее, по стоглаву за то, что они плохо обращаются с родителями. Вот в 17 веке сыновья тоже разбаловались. А начали. В конце 18 века они жалуются уже на всех родственников. Они, на родственников, во-первых, всех они писать циков. Умели, надо тоже да. подчеркнуть. Ну, они умели они читать могли. В основном, нанимали писарей. Ага. И писарь это была очень-очень выгодная профессия, потому что они получали большие деньги, чтобы грамотно сформулировать, красивым почерком написать. Это все, в общем, требовало. То есть она сама приходила, излагала, как мы приходим, допустим, просто вот к юристу или к нотариусу. Вы приходите, излагаете свою просьбу, а он уже красивыми словами. Да. Он уже некрасивыми, а сукотными. И вот, например, я только перечислю вот названия, какие и годы, какие названия подавались московскому генерал-губернатору, например. 1788 год. Жалоба Наумовой на распутство мужа. 1795 год. О жалобе купеческой жены Двойченковой на притеснение ее дочерью и зятем, бригадиром Гудовичем. Следующий, 1800 год, о тяжбе за имение, оставшееся после смерти матери между купцом Полуэктовым и его сестрой Хлебниковой. Дальше, о жалобе Никифоровой на жестокое обращение с ней мужа и присвоение ее имения, 1802 год. В этот же год уже самая элита поднимает, как говорится, голос в свою защиту. Княгиня Голицына жалуется московскому генерал-губернатору на грубое обращение с ней мужа. И одно дело, если жалуется мещанка или купчиха. Но мещане, я думаю, мало, но мещанки такие, они, знаете, были. Вот как вот женщины, которые в метро работают. Вот идут пьяные мужики, хулиганы, а она стоит там, вот, знаете, да, в будках. Вот да. Она не боится никого. То есть она может за шкирку этого громилу пьяного не пустить в метро. То есть вот среди мещанок вот такой вот тип, она уже всего навидалась в жизни, и она не боится и может жалобу подать. Но когда княгиня Голицына подает, тут уже генерал-губернатор должен, конечно, серьезно отреагировать на это. Проходит 60 лет. 1870-е годы. Дальше больше. Генерал-губернатору о просьбе купеческой жены Фионы Демидовой-Клеевой расторгнуть брак с ее мужем и выдать ей приданое и вид на отдельное от мужа жительство. Следующая просьба. Выдать отдельный от мужа вид на жительство. Вот 70-е, 80-е годы, то есть если раньше они жаловались, что муж грубо обращается, там побои, забрал приданое, пьет там какие-то шуры-муры где-то крутит. Сейчас она уже не будет, она просит отдельный вид на жительство. Не хочу его видеть, не хочу с ним жить. Ну, излагает, естественно. Но контрпросьбы поступают генерал-губернатору. Жена просит, чтобы ей разрешили отдельный вид на жительство. А в 1871 году, например, потомственный почетный гражданин Александр Масленников пишет генерал-губернатору не выдавать его жене вида на отдельное жительство. Или другой потомственный почетный гражданин Иван Кононенко в 1872 году просит генерал-губернатора принудить жену к совместному с ним жительству. Московский купец Петр Панов жалуется генерал-губернатору на безнравственное поведение своей жены. То есть вот такие вот... Они начинают бороться. Вот то, что мы видим ток-шоу там Андрея Малахова. Но тут как бы они не собираются вместе. Но фактически все вот эти... Когда там рассказывают, что там у Малахова происходит, то все вот эти сюжеты, которые проходят у Малахова по поводу детей, отобранных, имущества. Это все вот мы это уже все знаем по 18-му, по 19 веку, причем еще в более таких заковыристых таких формах. И вот просьб о выдаче отдельных видов на жительство становилось, я смотрела вот специально дела, которые подавались московскому генерал-губернатору, 70-й, 80-й, 90-й год. То есть женщина уже совершенно по-другому себя ощущает. Развод получить было очень сложно. Всего было за весь XIX век несколько тысяч разводов, поскольку это шло через Святейший Синод. Имеется в виду церковные. Церковный развод. Мы помним, собственно, роман Анна Каренина. Вот эта коллизия построена на этом, что трагедия как бы Анны в том, что вот она не может по-честному. Трагедия Анны в том, что она мужу изменила. Тут Лев Николаевич практически не скрывает. И паллиативом, поскольку развод было трудно получить, вот это было получение отдельного вида на жительство. И я посчитала, вот только в 1882 году в Москве канцелярии генерал-губернатора было разрешено 221 женщине. Это все-таки огромное количество. Но это считайте, почти каждый же день вообще. Причем эти некоторые дела по 2-3 года тянулись, потому что если она подала, к ней посылают полицейского пристава. Полицейский пристав опрашивает всех свидетелей, чтобы понять, вот эти жалобы, соответствуют они действительности или нет. Женщина пытается жить в гармонии, пытается создать семью, а где бы, ладно, как-то жизнь шла, а муж ей в этом препятствует. Понимаете? И вот очень интересная история, она малоизвестная, представительницы семейства Хлудовых, Надежды Хлудовой, которая вышла замуж за Сергея Щекина, сына московского городского головы. Ну, отец уже тогда не был московским городским головой, но, тем не менее, уважаемого купца. И вдруг в 1882 году из канцелярии генерал-губернатора в купеческое общество передается прошение Сергея Щекина, который говорит, что надо наложить опеку на имущество его жены, Надежды Щекиной, по причине ее расточительности и неодобрительного поведения. В чем заключалось ее неодобрительное поведение? Он сказал, что она заставила слуг выбросить его кровать из супружеской спальни, выбросить кладовку перенести, и сказала, что уже ему не место в супружеской спальне, и пусть он, в общем, спит в кладовке, а в дальнейшем подумывает вообще, где он будет обретаться. Но когда стали распутывать вот это дело, то там несколько сразу очень крупных купеческих кланов, и особенно клан Хлудовых, это владельцы Егорьевской мануфактуры крупнейшей, которые были в родстве с Морозовыми, и из рода Хлудовых происходила владельца Тверской мануфактуры Варвара Алексеевна Морозова, это двоюродная сестра нашей героини, и так далее. Значит, оказалось, что этот Сергей с четырьмя братьями унаследовал от отца хлопковую фабрику суконную. Но вскоре они разорились. Тогда они стали торговать хлопковой пряжей. И до того доторговались. В общем, они больше кутили, шиковали, ездили торговали, по ресторанам. Торговали, веселились, прослезились. Потому что долги Щекина составили 500 000 рублей. Это колоссальная сумма, в общем-то, для начала 70-х годов. Да. Список кредиторов составлял 40 человек и фирм. Полгода шло разбирательство. Он был объявлен в 1868 году несостоятельным должником. Что делает его жена? Из собственных средств она оплачивает часть долгов мужа. Все равно ему угрожал арест и заключение в долговой тюрьме. Она идет, там приезжает на карете полицейскую часть и пишет за него поручительство. Ей в этот момент 27 лет всего. И вот в 27 лет она вот это вот огромное дело, она фактически спасает мужа, договаривается со всеми кредиторами, всех своих родственников задействует. Ну, в общем, короче говоря, дело закрыли благодаря ей. Она в 79-м году вступает во вторую гильдию и в Солодовниковском пассаже устраивает магазин детской одежды, детских игрушек, которые из Европы привозят. И там, в общем, и она сама это дело ведет, она образованная была женщина. Вот. Но, в общем, вот в конце концов, когда выбрасывают вот эту кровать и постели с супружеском в спальне в кладовку, он не выдерживает, подает на нее. А она параллельно подает, чтобы ей разрешили отдельный вид на жительство. Она пишет письмо генерал-губернатору, чтобы это дело не начинали, потому что она на Лазурном берегу с ребенком в это время отдыхает. Образуются два лагеря свидетелей. Одни свидетели говорят, что Щекин вел себя порочно, употреблял алкоголь, потакал другим неприличным наклонностям, промотал все свое состояние, к бизнесу не способен. Хлудовы устроили его в какую-то крупную фирму менеджером работать. Он там все развалил, все дело завалил, которое ему поручили, вот как топ-менеджеру, говоря современным языком. И, в общем, другой лагерь свидетелей – это вот эти слуги, которые стали защищать. А кто решает? Личный генерал-губернатор или какой-то был процесс? И вот там возникла такая коллизия. Потому что генерал-губернатор Долгоруков, он не может не прислушаться вот к этим родственникам, крупным фабрикантам. Но по инстанции он отправляет в Московское купеческое общество, где собирается собрание купцов, там 200 человек, уважаемых купцов, которых возглавляет Николай Александрович Найденов. А отец этой вот Надежды нашей, он на этом посту, он как раз предшествовал Найденову. Ну, Найденов, он такой был самостоятельно мыслящий человек. И он встал на сторону вот этого Щекина. Что это такое, мол, грубо так говоря, баба тут вообще будет голос поднимать, и нас вообще, мужчин, тут это, если мы позволим такой прецедент, то что конечно, вообще будет дальше? В чулан-то выкидывать. Понимаете, в чулан, а там прям написано в протоколе, выбросила мою постель в чулан, приказала слугам. Вот, и они выносят решение. Выносят решение, что надо удовлетворить ходатайство Сергея Щекина о наложении опеки. И к Долгорукову они рапортуют, что мы решили, что она себя ведет недопустимо, что он хороший, она плохая, надо на опеку. Тогда она пишет письмо, он для чего хочет опеку? Он свое размотал, и теперь мое хочет разматывать, значит, состояние, потому что тогда он будет распоряжаться ее имуществом. Ну, чем интересен этот случай? В конце концов, в общем, они разъезжаются, она уезжает жить на Арбат, дом на Покровке продает абрикосовым кондитерским фабрикантам. Чем интересно вот это вот дело Щекиных? Почему вот так долго я о нем рассказываю? Оно любопытно в нескольких отношениях. Мы видим, что в этот момент вот это разбирательство и вот эта эволюция супружеских отношений, если брать шире, это последняя треть XIX века, она проходит на переломном этапе женской эмансипации, которая идет повсюду в Европе. И в России, Россию тоже эта эмансипация задевает, потому что девушки получают домашнее образование, там их всему обучают, права женщины имущественные усиливаются, и начинается борьба женщин за получение высшего образования. И уже первые женщины в 1859 году, значит, были допущены на лекции в Петербургском университете, и газеты об этом писали, и это очень такой вопрос. И получается, что у Надежды Хлудовой у нее два этапа жизни, мы видим. Первый этап с 16 до 27 лет, когда она пытается жить вполне домостроевски. Она была ребенком, не могла анализировать эту ситуацию. Следующий этап, 27 лет. Она оказывается перед фактом, что позор все равно неизбежен. Уже вся Москва знает, что он все пропил, что он все время с певицами гуляет в ресторанах. Она пытается спасти жертву, да. Вносит, нанимает юристов, вникает во все дела, банкротство предотвращает, платит свои деньги. Но когда она заплатила, а его опять туда тянет, понимаете, в помойку, грубо так говоря. И она начинает осознавать культурно-психологический диссонанс, который все увеличивается и увеличивается, потому что Хлудовы – это эстеты, это англоманы, у них контора в Ливерпуле, они на Лазурном берегу отдыхают. И вот этот образ жизни такой, когда человек в каком-то свинском образе, уже мы не говорим, что он домострой нарушает, но уже все, что можно. И вот, так, вот такие вот вещи, вот такая вот любопытная история. Мы случайно с вами упомянули слово «позор». Угу. И вот в семейных отношениях нежелание выносить этот ссор из избы, да, он очень силен. Вот люди боятся позора. Люди, да, не, да, хотят, чтобы о них думали плохо, чтобы как-то вот репутационная составляющая, да, она велика. Очень. Потому что все на виду. Вот современные мегаполисы, они другую среду создают, все, никто ничего не знает ни о ком. Да. А вот тогда вот это и смерть на миру красна, к сожалению, говорили. Вот, а тут мы имеем вот эти вот... не хочет. Почему люди боялись, что о них плохо подумают? Ну, это очень глубоко. Значит, Господь их наказал, значит, они вот живут неправильной жизнью. Вот тот же домострой. От Бога грех, от людей посмех. То есть они идут рядом. Это очень глубокие корни, которые человек, как бы то ни был, дорожит своим социальным статусом. И вот все семья, ведь в домострое молодой человек называется, то есть неженатый. Он еще не полноценный. Вот когда он женится, тогда он уже состоявшийся, так сказать, человек, или во всяком случае обещающий. Поэтому вот эти моменты, когда выясняются какие-то то, что мы сейчас называем интимными отношениями, они очень снижали статус человека, делали его смешным, а смешным значит ничтожным, жалким, а человек он все-таки иерархичен, он хочет быть на каком-то социальном уровне, он очень может потерять уровень из-за того, что у него не лады в семье. Вот. И сейчас-то ведь, собственно, только очень узкий круг людей, в основном звезды, дорожат скандалами. А так ведь любой семейный скандал стараются замять. Потому что это та вот издревле сложившаяся ситуация, когда отношения между супругами означают порядочность, верность, любовь. И все положительные качества связаны именно с этим. Вот да прилепится муж к жене своей, будут два как одно. Это и с религиозной, и с человеческо-первобытно-общинной точки зрения очень важные вещи. И как один купец писал в своем дневнике, и можно ли ему доверять в торговле, если он в своей семье нечестен? Да. К более раннему периоду хочу обратиться. Тут интересно, в законодательстве возникает в 1800, значит, вот почтение, вот опять позор, вот это вот категория позора. Вот, если рассмотреть ее уже не на отношениях мужа и жены, а на отношениях родителей и детей. Потому что нерадивые дети, которые себя плохо ведут, это тоже позор семьи. Да. Которые тоже нужно скрывать, по возможности. Тоже нужно скрывать. Более того, если пишется завещание, то там вот купец Малютин такой был, он писал в завещании, будь же сын окажется неблагодарным и как-то будет себя плохо вести, то этому сыну все это завещание, он не может вступить в наследство, если неблагодарный, то есть плохо, тот, кто себя плохо ведет, это неблагодарный сын, которому родители дали статус, дали богатство, дали возможность заниматься купеческим делом. Но в законодательстве возникает отражение вот этой вот ситуации, регулирование. Потому что в 1833 году выходит закон... Это при Николае I. Да. о праве купцов не включать сыновей своих за непочтение в семейное гильдейское свидетельство и тем обращать в мещанство. То есть фактически делать их без состояния. Делать их никем. То ты был купеческий сын и будущий купец, а ты стал никто. Да, вот эти фразы «папенька, не погубите», они совершенно реальны. То есть он вынужден был заискивать и унижаться перед отцом, чтобы он не лишил его состояния. И ведь мещанство не отправил. Да, статуса, и я нашла вот такой вот случай. Матрёна Лепёхина, женщина, вдова, имела три богатые купчиха, хоть она брала по третьей гильдии, видно, там что-то выкраивала, три торговых заведения. В Китай-городе лавки торговала хлопчатобумажными тканями, там сын заведовал, Александр. Трактир в Рогожской части, а Рогожскую часть приезжали со всей Московской губернии, особенно старообрядцы там вот приезжали, останавливались и дальше вели дела в Москве. Да, Владимирский тракт. И там приказчика она наняла, крепостного крестьянина Федора Алексеева, а сама она руководила отбельной фабрикой, где было 32 рабочих. Рабочие всегда мужчины, кстати, были в первой половине 19. То есть можно представить характер этой женщины. Там и кабаниха, и плюс Васа Железнова. Когда она входила на эту фабрику, эти рабочие опускали головы и сидели, тихо ткали. Они же на ткацких станках работали фактически. Да, ткачами были мужчины. Вот. И у нее был свой дом в Басманной части. Он достаточно дорого стоил, около 8 тысяч рублей. Это 1842 год. Серебро. И там загадка существует. Старший сын Владимир удален от дел. И вот когда историк совмещает законодательство, совмещает эти факты, он прекрасно понимает, что, видимо, она осердилась на него за что-то, и она его выкинула в мещанство. В России объединение торгово-промышленного населения в гильдии существовало еще со времен Петра I. В ходе податной реформы 1775 года купечество было разделено на три гильдии. Купцы первой гильдии могли вести заграничную торговлю и владеть морскими судами. Купцы второй гильдии могли владеть речными судами. Купцы первой и второй гильдии могли владеть фабриками и заводами, а вот купцы третьей гильдии могли вести только мелкую торговлю и содержать трактиры и постоялые дворы. В 1863 году третья гильдия была упразднена. Была очень известная семья купеческая, Гусятниковых. О них очень много писали историки, потому что это Гусятниковы, это такие там компанейские люди, которые там и в Архангельске торговали, и где только не торговали. Но даже то, что они вот очень богатые люди, говорит тот факт, что они уже с конца 18-го, вот, начала 19 века, они жили на Арбате. Это, конечно, Арбат всегда, последние 500 лет, это самое такое престижное место до сегодня. И, в общем, вот эта купчиха Гусятникова пишет князю Голицыну в 1832 году. «Сиятельнейший князь, горестные события в несчастной моей жизни дают мне смелость прибегнуть к милостиму вашего сиятельства, покровительству и защите. А надо сказать, что Гусятниковы были такого уровня, что их приглашали на приемы в дворянские дома. И они давали какие-то приемы. То есть фактически, в общем, по уровню жизни, по богатству по своему. Она пишет, что она осталась после смерти мужа в 1816 году. У нее несколько заводов, и она осталась с 5 малолетними детьми, которые все вышли в люди. Но к моему жесточайшему огорчению меньший сын мой Владимир, ныне 20 лет, при выходе из опеки решил жить самостоятельно и начал постепенно выходить из повиновения и послушания. Вот мы вспоминаем постулаты домостроя. Выходит из повиновения и послушания. И по строптивому своему с малолетства характеру, забыв страх Божий, начал себе позволять против меня и братьев своих дерзости, и он такие грубости, значит, приходил, она пишет, что я очень такой кроткий человек, а он требовал, чтобы ему там денег давали все больше и больше. Она ему сняла квартиру, он купил, он там экипаж у него был выездный. Он сказал, ему нанял слуг. Слуг мало, давай еще больше. Ну, в общем, давай уже, Бентли уже не годится, покупай там следующую модель, покупай Майбах, мать, говоря современным языком. И, в общем, начались уже такие страшные ссоры. Потом они как-то его усмирили, вот эти четверо детей и мать. Но недолго наслаждалась я семейственным спокойствием. При первой недостаче назначенной его суммы он стал требовать и еще с большими против прежних грубостей и ругательствами поносил, значит, меня всякими дурными словами, угрожал даже побоями, от которых, к счастью, удержался. Она доводила до сведения частного пристава. То есть это мать, богатая женщина, живущая на рву. Она уже вызывала полицию, потому что она просто боялась, что он там начнет с кулаками на нее кидаться. Но в то же время он просил прощения, она из полиции забирала заявление, жила, не желая позорить своего сына. И она его простила. И она думала, что все будет нормально. И в один момент он пришел, опять к ней пришел, значит, в буйство впал и, понося меня всеми неприличными словами, объявил, что ему мать убить и крови ее напиться будет утешение, и что рубль ему дороже всякого родственника. Какой внутренний она должна была преодолеть, как сколько барьеров внутренних, и что она просит? Она просит ходатайствовать, чтобы генерал-губернатор ходатайствовал перед государем-императором об определении моего сына из единого высокомонаршего милосердия в дальние полки по кавалерии впредь до моего прощения без отпуску. Понимаете? Она вот решила сдать его в армию. Вот так вот он ее, этот сын, довел. Ну, надо сказать, имела собственно... право, кстати. Ну вот она уже не видела другого. Она не видела другого выхода. Ну вы знаете что, там в конце концов, в общем, это дело все разбирали, там полицмейстеры ходили, этого Владимира там как-то они немножко пытались присмирить как-то, что это... Ну и, в общем, вот заканчивается, мы не знаем, чем закончилось это все дело, в конце концов, но она и это прошение... Она написала письмо генерал-губернатору, что вот я не могу, сердце мое кровью обливается, не отправляйте его в армию, мы уж тут сами как-нибудь попробуем. Да. Ну, вы понимаете, вот ситуация, которая осталась в истории, совершенно трагическая. И тут вот это мы можем на этой ситуации разобрать. Слова «позор», которые мы на Щекиной разобрали, да. И «страх Божий». Семейные отношения, которые описаны, опять-таки, со времен Она до последних известных нам случаев по телевизионным программам популярным, суть их почти не меняется. Как только люди забывают Бога, как Солженицын нам говорил в своей Нобелевской речи, во первых словах, сразу начинаются проблемы. Да. Сразу вот начинаются сложности, трудности, нет никаких моральных ограничений, нравственных, значит, барьеров, все можно. И как со стороны родителей, так и со стороны детей, братьев, сестер, жен, и случаев много, в том числе и кровавых, всяких. Значит, проблема-то не в цивилизационном развитии технологий, а в нечто другом. Конечно. Речь идет о душе человеческой. И вообще это же семья, это в значительной степени, это взаимоотношения людей. Это всегда взаимоотношения людей. Вот чего бы даже не было имущества. И вот, скажем, фамилия Марфины. Это значит, была какая-то Марфа, которая могла ничем не владеть особым, но владеть той силой характера и мудрости, которая заставляла окружающих, всех ее родственников, считать ее Марфинами. Так и появились Марфины. Вот я так чуть не стала Марфиной. Революция помешала, а то бы была Марфина. Вот. То есть это всегда взаимоотношения людей, и значит, это душа человеческая. Ну а если уж о страхе Божьем, то минимум три стадии. Страх наказания. Вторая стадия – не страх наказания, но желание получить одобрение, заслуга перед Богом, отблагодарить Господь чем-нибудь за твою копеечку нищему поданную. Вот. А третье – это уже любовь к Богу. И любовь тогда и к человеку такая, что уже и благодарности не надо. Но это уже та стадия, которой, ну, мало кто говорил. Это уже святость. Вот. И поэтому, конечно, если нет чего-то высокой какой-то ценности, которая является ориентиром, то запутывается все. Нравственного вектора. Да, ну или аксиологической шкалы. То запутывается все. Добро, зло, что хорошо, что плохо. Убить мужа, не убить мужа. Это вот с известного нам 12 века, ну, даже пораньше. И, в общем, вот до, ну, будем говорить, конца 19-го. Оставим современность другим людям, другим специалистам. Может быть, они кто-то другое скажут. Вот, а у нас получается так, что семья – это, кроме того, что средство выживания человечества, это средство еще его духовного выживания. Если нет какой-то ценности, то выживание не получается. Тем не менее, процесс вот эмансипации шел, а нужен он, не нужен был, как он повлиял, трудно сейчас говорить, но все-таки мы же не Запад. Он еще не закончился. Да, он еще не закончился. Но это общемировое явление, потому что меняется рынок рабочей силы, и, например, вот три сестры, да, там идет одна из сестер, она там над телеграфисткой где-то идет служить там. И в 1871 году законодательно было разрешено женщинам служить в государственных учреждениях на таких низших должностях. То есть это очень резкий такой переворот. Потом вот это вот эмансипационные процессы на Западе, которые тут же имели отклик в России, в газетах. А только за 20 лет до этого женщины были выведены из-под телесного наказания. То есть это все шло очень быстро, но основное, что я бы хотела сказать в конце передачи, и мы с Людмилой Петровной Найденовой обсуждали это, когда готовились к передаче, что уже во второй половине XIX века, особенно в последней трети XIX века, происходит конфликт, говоря научным языком, гендерных ролей. Роль матери и жены приходит в противоречие с ролью самостоятельной женщины, которая становится, если женщина занимается бизнесом, у нее уже и часть времени уходит, и характер меняется. То, что сейчас является очень большой проблемой. То есть женщина, может она совмещать? И этот вопрос и сейчас стоит на повестке дня. И вот эти вопросы, вот, которые уже возникают о совмещении ролей женщины, вот это вот усложняет и без того сложную ситуацию стабильности семьи. Я думаю, что, наверное, консервативное такое сознание, консервативные ценности, о которых мы сегодня с вами говорили, еще о себе заявят. Спасибо вам за интересный разговор. Уважаемые телезрители, мы с вами прощаемся. Целый час мы разбирались в семейных отношениях 16-19 века. Встретимся с вами через неделю. Обязательно продолжим наш экскурс в историю в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания.